Глава 9. «Первое и самое главное, что ты должна запомнить», вещает строгая женщина, заливая в огромный таз с травами ведро кипятка. Горячий воздух наполняется горькими ароматами. «Это то, что князю ты жизнью обязана». В бревенчатой жаркой бане почти невозможно дышать. Под потолком горят плоские электрические светильники. Я стою, прикрываясь руками, и по коже сползают капли пота. А моя строгая банщица, представившаяся Велиславой, щеголяет в легкой, облепившей сильное тело сорочке. И это кажется мне жутко несправедливым. Опрокинув в таз еще ведро стоявшего возле печки кипятка, она продолжает рокотать. Лунная жрица — это не только сила, но и правильный образ мыслей, не дающий эту силу использовать во зло. «А как же жрица, поучаствовавшая в убийстве другой жрицы?» — хочу спросить я, но закусываю губу. «Если Ариан захочет рассказать о своих подозрениях Велиславе, сделает это без моей помощи». Взяв большой деревянный ковш, Велислава размешивает запаренные в тазу травы. «Я делаю маленький шажочек от пышущей жаром печи. Это Велиславе хоть бы хны, а я уже испеклась». Именно поэтому делается все возможное, чтобы сила перешла к девочкам, которых воспитываем мы. Получивших дар мы растим в еще большем уважении к князю и служении народу. Чем искреннее это желание, чем чище помыслы жрицы, тем сильнее она становится. «Правда?» — вырывается у меня. Поджав губы, Велислава несколько мгновений смотрит на меня, вздыхает. «Почти. Осечки случаются даже с выпистыванными под чутким руководством жрицами. Порой для них любовь, муж, дети становятся важнее верности. Поэтому получение силы взрослыми, невоспитанными должным образом женщинами, крайне нежелательно. Но сейчас век гуманизма, что поделать?» И так смотрит, будто гадает, можно ли меня убить и потом сказать, что я сама виновата. «Цени доброту князя. Он был вправе убить тебя и забрать силу для одной из наших преемниц». «Да я уже ценила, он меня еще от взрыва спас». Но что-то кажется, Велислава этому известию не обрадуется. Она хмурится, взмахивает рукой. «И хватит зажиматься, у нас наготы стесняться не принято. Чем быстрее к этому привыкнешь, тем лучше для тебя». «Правильно, конечно, говорит, но все равно неловко. Напоминаю, но вы-то одеты?» «Я тут церемонию провожу, между прочим. Моя одежда — символ разницы нашего статуса и исполняемых функций. А к наготе привыкай, благо тебе есть что показать». Велислава вылавливает из таза стебли пахучих трав и с небрежной легкостью заливает в кипяток 4 ведра холодной воды. «Тронь, не слишком ли горячо?» — кивает на темную душистую воду. Эта забота о моем удобстве неожиданна и подозрительна. Искоса следя за Велиславой, осторожно окунаю кончики пальцев в воду. «Горячевато», — шепчу я. «Что ты блеешь, как овечка?» Меня захлестывает внезапная злость. Расправляю плечи, вскидываю голову и четко, обжигаясь раскаленным воздухом, сообщаю. «Слишком горячо для меня». «Ну, наконец-то!» Велислава заливает в таз еще ведро, пустые вставляет друг в друга и относит к низкой двери. «Слабости здесь не любят и не прощают». Она снимает с полки мочалки и бросает в стоящий на широкой скамье таз. Ковшом зачерпывает в чане печи кипятка и заливает их. «Ты особо-то на смотринах не обольщайся. Все тебе мягко стелить будут, буйных волчиц разошлют по родственникам, да в подвалах запрут. А как выберешь мужа, как брак свяжет тебя со стаей, так и станет на их перинах спать жестко. Поэтому никакой слабости. Если облили кипятком, улыбнись и скажи, что в следующий раз обидчицу живьем сваришь». Не сомневаюсь, что Велислава что-нибудь подобное говорила, и ей безоговорочно верили. «Ну что стоишь? Садись в таз!» Она указывает на темную, только что разбавленную воду. «Вымыть тебя надо перед церемонией». «А что там будет?» Без особой надежды уточняю и сую ногу в темную глубину таза, который, пожалуй, честнее назвать круглой ванночкой. «Этот этап связан с чистотой и почитанием. Тебе предстоит показать, что ты чиста, и доказать желание служить князю». «Как?» Меня от этой таинственности чуть не потряхивает. «Учитывая обстоятельства, чистоту ты будешь доказывать исключительно в ритуальной форме. Помоешься». «А-а-а», — тяну я. «А желание служить не придется доказывать уборкой помещений или стиркой вещей? Это будущие жрицы осваивают до получения дара. Тебе поздно такими вещами заниматься. хотя от помощи в хозяйстве мы, конечно, не откажемся. Не выдержав, отбрасываю любезности и прямо спрашиваю. О том, что будет на посвящении, говорить не принято, или вы с Арианом надо мной издеваетесь? Потому как девочка поступит на этой церемонии, мы решаем, принимать ее на обучение в жрице или нет. То есть это случается до получения силы. Да, это принятие в ранг младших жриц, не владеющих силой, но имеющих шанс ее получить. В ответ на мрачный взгляд Велеслава взмахивает рукой. А ты что думала? Силу получила и все? Нет, голубушка, мы должны знать, с кем имеем дело, кого в семью пускаем, и стоишь ли ты того, чтобы сохранять тебе жизнь. Все, садись в таз. Получается, у меня сейчас проверка на вшивость, провалив которую я распрощаюсь с лунным даром и жизнью? Ариан этого не допустит. Надеюсь я, но в таз усаживаюсь с трепетом. Вода приятно охлаждает опаленную печью кожу. Велеслава набирает темную воду ковшом, заносит его над моей головой. Пусть прошлая жизнь смывается, как грязь. Пусть темные мысли уйдут с темной водой. Прохладные ручейки бегут по волосам, щекочут лицо, капают на плечи. Велеслава поливает меня снова и снова, гипнотически приговаривая. Старая судьба стирается, новая пишется. Гортанная мелодия звучит вслед словам. И ползут мурашки, внутри все вибрирует в такт ей. Страшно и величественно. Вошла дева сумеречная, выйдет дева лунная. Жар раскаленного воздуха проникает в меня через опаленные легкие, через кожу, по которой змеями ползут струи темной воды, оплетают, пленяют, и все это подрыг песню причитания Велеславы, от которого все внутри переворачивается. Пламя в горне разгорается, одна фигурка расплавляется, да другая выковывается. Голос Велеславы пронизывает меня, затуманивает сознание. Шипит брызнувшая на печь вода, окутывает все пахучий пар туман. Утробная песнь без слов вьет его, заставляет выплясывать вокруг меня, лизать влажными горячими языками. Один след стирается, другой начинается. Нечем дышать, страшно. Меня трясет, а вода все течет и течет на голову, будто сама по себе. Потусторонняя песня звучит отовсюду, она слишком мощная, чтобы исходить от живого существа. Пар обжигает лицо, паника разрывает грудь. Пытаюсь отыскать в молочном жаре руку Велеславы, натыкаюсь на жилистую горячую ладонь, стискиваю ее и заливаюсь слезами. Не одна, я в этом пекле не одна. Узы крови разрываются, алые капли в темную воду проливаются. Ладонь обжигает болью. Я с недоумением смотрю на бегущую по раскрасневшейся коже алую струйку. Была отца с матерью, стала ничья. Слова стегают неожиданной болью. Паника омывает меня холодом, я задыхаюсь, впиваясь в жилистую ладонь, скрытой в пару Велеславы. Или не Велеславы вовсе. Не уверена, что эти жесткие пальцы не принадлежат потустороннему существу. Одна встала на перепутье. Много дорог впереди, много уз на этом пути. Есть, каким сиротинушке приплестись. Хочу что-нибудь сказать, но язык не двигается. Вольна чистая судьба идти, куда пожелает. Вольна, свободная от уз, увязаться в другие. Велеслава говорит и говорит. Это просто слова, пытаюсь убедить себя, но такое чувство, будто меня действительно отрывают от всего, и ее слова имеют силу над пространством и временем, над моей жизнью. Я сижу в тазу в бане, окутанная паром, вцепившаяся в мелко вибрирующую руку, и страшные слова о моей свободе перемежаются порабощающей мелодией ракочущего голоса. Лежу совершенно без силы, смотрю на цветной плетеный коврик возле двери. Простыня подо мной влажная от натекшей с волос воды. Мышцы пропитаны такой истомой, что невозможно пошевелить пальцем. Но иногда я с усилием скашиваю взгляд на ладонь с багряной нитью пореза. После процедуры, которую Велеслава назвала переменой судьбы, она меня еще и веником попарила, так что из бани меня выводили под руки две девушки в белых сарафанах. Уложили здесь, в такой нарочито деревенской горнице, что она окажется не настоящей, будто музейная постановка. Может, так и есть. Я дорогу сюда не запомнила. Единственное, что нарушает антураж — лампа под потолком. Но даже под этим отголоском родного мира у меня полное ощущение, что судьба переменилась, что я оторвана от своего прошлого, и это вдруг почти приятно. Я хочу, чтобы прошлое отпустило. Жаль, ритуал не подправляет память. Михаила я бы очень хотела забыть. И еще некоторые моменты. Много моментов. Хотя сейчас, когда лежу вся распаренная, будто пьяная, болезненные события вспоминаются легко, словно чужая жизнь. Дверь отворяется. Велеслава в белом сарафане протягивает мне вполне современный стакан с клюквенным морсом. Хотя, кажется, к его запаху приплетаются нотки, которых не было в том морсе, что мне дали при выходе из бани. Пытаюсь взять стакан, но руки не поднимаются. Велеслава приставляет его к моим губам. Первый же глоток подтверждает подозрение. Вкус другой. В нем медовая сладость, более резкая горечь и что-то вязкое, оплетающее язык и горло. Вязкость растекается щекотным теплом. Морс заканчивается неожиданно быстро. Я бы пила и пила. «Пора», — торжественно сообщает Велеслава. Жалобно смотрю на нее снизу. «Сил нет. Спать хочу». Вздохнув, Велеслава уходит, но через 10 минут возвращается с чашкой горячего натурального кофе. Ставит передо мной. «Тамара, соберись». Вздыхаю. «Наверное, я могу залезть под одеяло и отказаться идти. Возможно, мне за это физически ничего не будет. Или будет? А можно немного полежать? Нет, еще волосы сушить, заплетать, одевать тебя. А для ритуала все подготовлено. Возьми себя в руки и вставай. Пока беру только чашку кофе. Вдыхаю бодрящий аромат и спрашиваю. Ариан, какой он?» Темные глаза Велеславы будто еще больше темнеют. «Он слишком сумеречный», — чеканит она. Нахожу в себе силы сесть на кровати и повыше натянуть полотенце на грудь. «В каком смысле?» Придерживаю чашку, чтобы кофе не расплескалось. «Любит сумеречный мир. Книжки ваши читает, фильмы смотрит. Отучился аж дважды, хотя достаточно одного. За Ариана и наше учебное заведение обидно. Возможно, ему понадобилось больше знаний. По литературе сумеречного мира?» Вскидывает брови Велеслава. «Я даже в кошмарном сне не могу представить, чтобы эти знания несли ценность или практический смысл. Нет, это все баловство из любви к чужой культуре. А нужные практические знания Ариан может получить сам или нанять профессоров, экспертов, консультантов. Но должно же быть что-то для души». «Вот», — Велеслава вскидывает палец, «это ваше веяние, сумеречное, о том, что тело и душа — нечто раздельное, нуждающееся в разных вещах. А душа и тело едины, их потребности нельзя разделять, иначе душа и тело зачахнет». «Значит, Ариан правильно делает, что не разделяет потребности». Прикрываю улыбку чашкой с ароматнейшим кофе. Прищурившись, Велеслава внимательно меня оглядывает. «И кто меня за язык тянул?» Кажется, нажила себе врага. Пытаясь смягчить эффект, судорожно глотаю кофе. Рот опаляет так, что перехватывает дыхание, но я бормочу. «Спасибо, очень вкусно». «Пожалуйста», — роняет Велеслава, не меняя грозного прищура. Волосы мне, нарушая волшебность инициации, Велеслава просушивает феном. Розетка расположена у самой кровати. Сама же заплетает их в тугие косы с белыми лентами. Белый сарафан приносит смотрящая в пол девочка. То ли боится Велеславу, то ли по ритуалу на меня смотреть не положено. Тяну руки к подолу, но Велеслава молча их перехватывает и, стянув с меня полотенце, надевает сарафан. С каждой секундой становится все страшнее. Велеслава затягивает у меня на талии длинный, расшитый бисером и жемчугом пояс. Сердце гудит от волнения, от ощущения приближения чего-то страшного. Взяв меня за руку, Велеслава направляется к выходу, увлекая за собой. Мы проходим по коридору, озаренному ярким лунным светом. Никого нет. Тишина. Будто вымерли все. Спускаемся по винтовой лестнице. Зеленоватое сияние фосфорных светильников придает гладким ступеням и стенам потусторонний мертвенный вид. Холод вытесняет накопленный в бане жар, и я начинаю дрожать. Надо было считать ступени, это хоть отвлекало бы. Босым ногам все неуютнее касаться леденеющих камней. Шагающая впереди Велеслава в зеленоватом сиянии кажется призраком. Когда я уже трясусь от холода и страха, мы выходим в коридор, завершенный двойной дверью с рельефным изображением скалящегося волка. Дверь кажется медная, и пылающие по бокам факелы рассыпают золотистые блики под полированным зубам и страшной морде. Останавливаюсь, но Велеслава тянет вперед. «Вы ведь меня не убьете?» — шепчу я. Уголок ее губ дергается в полуулыбке. В несколько ловких рывков Велеслава подводит меня к двери и толкает створку ладонью. Половина морды уходит в горячий влажный сумрак. Запихнув меня внутрь, Велеслава захлопывает створку и, судя по звуку, запирает. Просторное помещение озаряется лишь четырьмя тусклыми светильниками в далеко стоящих друг от друга углах. Оглядываюсь, но почти ничего не вижу из-за полумрака, усиленного паром или туманом, стелящимся по кафельному полу. «Выпустите!» — шепчу и стучу по двери. Шепот и стук звучат неожиданно громко. Я застываю. Гул сердца усиливается оглушительно. Из клубов пара высовывается громадная темная морда. Волк размером с меня. Он приближается. На его губах и груди масляно блестит кровь. Капает с него.